Севка потерял из вида эту проклятую машину. Теперь он ехал на небольшой скорости, стараясь не проскочить незаметного поворота. Где-то сбоку раздались выстрелы. Парень вырубил дальний свет, а затем и ближний. Попривыкнув немного, он неплохо видел дорогу на освещенном яркой луной снегу. Поворот он не проскочил, и выстрелы раздавались именно оттуда. Проехав еще немного, Севка заметил свет фонаря, туда и направил свои колеса. То, что он увидел, потом еще очень долго снилось ему ночами. На белой площадке две здоровые лохматые собаки точно тряпичную куклу таскали и разрывали окровавленное тело. Вместо лица зияла сплошная кровоточащая рана. Одежда была разорвана в клочья, а псы все таскали и таскали уже послушное тело по бурому снегу. В стороне стояли три мужика и целились в раздетую женщину, которая неслась прямо на них. Валерия, небольшого роста парень, подбежал к собакам, пытаясь оттащить их от растерзанного трупа. «Фран! Фу! Давай теперь другую гони! Фас! Фран! Фас!» И Севка рванул. Он мчался навстречу этой бегущей женщине. Ему надо было успеть. Успеть спасти ее. Валерия неслась, как стрела. У нее перед глазами было только разгоряченное охотой лицо красавца Дафа. «Ну, сука, добегу, доползу до тебя. Пусть кобель меня загрызет, но только вместе с тобой!» Она слышала, как этот червяк оттаскивал пса от Лиды и травил теперь уже на нее. Собак она не винила. Чего от них ждать, если настоящими зверями здесь были люди? Однако понимала, от собаки спасения не будет. Но только бы дотянуть до Дафа. Но такого не бывает. Прямо на нее несся ее собственный форт. Валерия влетела в распахнутую дверцу, и машина пошла, набирая скорость. Страшный удар пришелся по капоту. Туша разъяренного кавказца ударилась о машину. Пес отлетел, но сейчас же вскочил и кинулся вдогонку. Пока машина разворачивалась, ему это почти удалось. И Валерия смогла хорошо разглядеть медвежью морду с круглыми ушами, налитые гневом глаза и страшную пасть. Между зубов застрял маленький клочок Лидиной белой кофточки.